Он тяжелый и порой никем не объясним. Почему ты рядом с ним? Он бывает грустным и задумчиво пустым. Почему ты рядом с ним? Маяки по мотылькам обреченным. Черный напиток отдаст весь кофеин. Заблудился, сквозняк под ногами. Многое было уже между вами. Но почему ты остаешься с ним? Он тяжелый и порой никем не объясним. Почему ты рядом с ним? Он бывает грустным и задумчиво пустым. Почему ты рядом с ним? В твоей жизни он необходим. Вы вдвоем в раскатах грома останется для всех едва знакомым, для тебя единственной родным. И порой никем не объясним. Почему ты рядом с ним? Он бывает грустным и задумчиво пустым. Почему ты рядом с ним?